Но для фильма нужно каких-нибудь 20 песен, и их, конечно, отобрать можно будет с легкостью. Откуда-то возник Игорь Ицков, который один раз уже писал о ней сценарий для Ленфильма, но вскоре выяснилось, что это фольклор. Сам о себе и пустил слух. Такие у нас нравы. Но Зыкина он знает, так как закончил о ней книгу, она наговорила. И вообще он вроде бы ее пресс-атташе. Он и устроил первую встречу. А знаком я с нею был и до этого. Снимал ее в оратории Щедрина. Живет она на высотке на Котельниках. Встретила в длинном халате, без шиньона. «Извини, Вась, я побаливаю. Сразу на «ты»? Так со всеми, кто не выше». Ну, и я стал тоже тыкать. Квартира обставлена богато, все новое, новое, гарнитурное, шикарно, но не артистично. Втроем разговариваем, строим планы. Из ее замечаний я понимаю, что она хочет спеть в фильме романсы. Кто возражает? Сценарий писать будет Игорь. «23 января. Был в Ленинграде на съемках Стасова еще месяца полтора работы. Очень интересные коллекции его, что собраны в публичке. Долго и скрупулезно снимали. А во дворце Кочубея восстановили зал суда, что в его времена там находился. И отраженно снимали процесс. Вообще не такой уж скучный старик, как я думал. Раньше, глядя на его бороду, оказалось, что когда-то он был молодым. Заводной апельсин Кубрика произвел большое впечатление. 3 февраля. Для Стасова снимал Руслан и Людмилу в Большом. Вот где кошмар-то. Восстановлены все купюры, что придало спектаклю необыкновенную скуку. Поставлено вяло, все в темноте, в лучших традициях вампуки. 10 февраля. Инне отказали в поездке в Италию туристкой. Конечно, не говорят, кто отказал и почему. Неприятно и противно. Завтра начнем выяснять, но можно заранее сказать, что ничего не узнаем. Все наврут и скроют. В 1971 году Плисецкая привезла нам из Лос-Анджелеса сувенир. Запаянную консервную банку с водой из океана, а в ней закрытая ракушка. И была наклейка «Если вам повезет, то там может оказаться жемчужина». Все это лежало у нас несколько лет. И вот, когда Инну не пустили в Италию, мы очень огорчились, и чтобы развлечься, решили открыть эту забытую банку. Взяли консервный нож и точно шпроты вскрыли ее. Сразу резко запахло морем. Внутри мы увидели воду, водоросль и маленькую закрытую ракушку. Мы осторожно открыли ее ножом и закричали от восторга. Внутри лежала жемчужина. Она излучала свет, необыкновенно сияла, сверкала перламутром. Мы замерли, пораженные. А жемчужина у нас на глазах стала изменять цвет, как бы тускнеть, и вскоре обрела вид обычный, а не первоначальный, какой она предстает перед искателями жемчуга. И нам тоже довелось увидеть ее в первозданном виде. Сама раковина внутри была ослепительно перламутровая. Мы все поставили в холодильник, открыли шампанское, и на душе стало полегче. Вскоре из жемчужины сделали кольцо. Инна иногда носит его и сегодня. 15 марта. Вера Красовская прислала свою новую книгу о Нижинском –